К этому моменту ты наверняка уже осознал, что в твоей крови намешано очень многое, и из-за этого ты как минимум начал подозревать свою погибшую родню во всяческих грехах. Вероятно, даже проводишь параллели с жуткими экспериментами Святой Инквизиции в прошлом. Не стоит так думать. Когда-то твоя родня, среди которых было целых трое членов Совета Неназванных, спасла меня из-за заточения, и в качестве благодарности за это я помог с их исследованиями. А теперь слушай внимательно, сынок. Твоим отцом был последний патриарх Зотовых, это правда, но матерью была отнюдь не какая-то служанка. Нет, ею была представительница народа вервольфов. И когда плод внутри нее уже был практически полностью сформирован, в него с помощью специального оборудования влили чуть-чуть моей крови. И уже перед самым твоим рождением были проведены еще кое-какие манипуляции. Полагаю, ты уже все понял и теперь знаешь, откуда в тебе столько всего намешано. Только не подумай, что ты родился только ради того, чтобы Зотовы смогли добиться успеха в своих исследованиях. Но не буду тебе вешать лапшу на уши, что твои биологические родители души в тебе не чаяли и любили тебя. Хотя тут как посмотреть, твой отец был готов признать тебя как своего сына и дать тебе все необходимое, а твоя мать, вот она наверняка питала и питает к тебе настоящие родственные чувства. У вервольфов это на уровне инстинктов, но ей пришлось оставить тебя у Зотовых, а самой скрыться из-за событий, происходящих с этим родом, после чего она затерялась где-то на востоке. Не могу говорить точно, однако есть немалая вероятность, что она жива. Не Тараиль тебе все объяснит позже, поэтому на этой теме я не буду зацикливаться. Теперь обсудим, зачем в тебе намешали наследие и проклятие. Ты должен стать тем, кого сможет принять как можно расы народов, что населяют наш мир. Совет Неназванных и я разделяем общий интерес, объединение мира, признание иномирных рас и подготовка к грядущему. Уж прости за недосказанность, но об этом мы поговорим лично позже, когда настанет время, я тебе это обещаю. Пока развивай свои способности, учись, заводи друзей и близких людей, просто живи, одним словом, я не желаю взваливать на тебя больше необходимого раньше времени, хотя у меня это получается очень плохо. Уже одно то, что Бальтазары объявили на тебя охоту, говорит о моем полном провале. Не беспокойся, посланные мною легионеры разберутся с этой проблемой. Тут ты, наверное, спросишь, а чего же я и совет гораздо раньше не беспокоился о твоей судьбе? Это не совсем так, я лично всегда о тебе помнил. Просто в те времена безопаснее для тебя было оставить все как есть, чтобы никто не узнал про чей-то интерес к тебе. А позже совет не сумел вовремя среагировать на быстро меняющиеся обстоятельства. Уж больно шустрым ты оказался, без всякой помощи со стороны добился очень многого. Позволь мне сейчас немного побыть сентиментальным дураком, но я искренне горжусь твоими успехами. Твой отец очень бы гордился тобою, а у матери, может быть, будет шанс сказать тебе все самой. Я вообще не хотел вмешиваться в твою судьбу, которую ты пишешь сам. Однако Бальтазары — это проблема, и это не говоря о том, что ты успешно находишь себе других влиятельных врагов. Меня в этой ситуации утешает лишь то, что большинство из них уже мертвы. Причем умерли они именно от твоей руки, что я одобряю. Тем не менее, как твой крестный отец, я уже не могу больше оставаться в стороне. Надеюсь, ты не будешь против и тебе удастся найти общий язык с посланными к тебе легионером. Заговорился я что-то, слишком многое рассказать тебе с этой проекцией я все же не могу. Поэтому постараюсь под конец рассказать тебе еще кое-что важное. Твои наследия и проклятия — это не просто попытка намешать как можно больше всего в одном ребенке. Поверь, тут имеется особый смысл. Вервольф и орк, вампир и дроу, эти сочетания воистину особые. В скором будущем тебе представится шанс полностью реализовать тот потенциал, что сейчас спит в твоей крови. Опять прости за то, что не говорю все прямо, однако и эта информация должна прозвучать лишь при нашей личной встрече. Однако всякое может случиться. Если случится одно из двух твоих истинных пробуждений, то расскажи обо всем не Тараиль, а она уже свяжется со мной. И вот тогда я, несмотря на все риски, сразу же прибуду к тебе. Все, мое время истекает. Остальное тебе расскажет моя помощница. Будь с ней поласковее и не требуй от нее того, что она не может рассказать. На ее душе наложено немало клятв, которые не позволят ей ничего сказать под страхом смерти. Ответы на некоторые вопросы ты получишь, когда мы с тобой встретимся. А произойдет это максимум через 2 года, может даже раньше. Прояви чуть-чуть терпения, Никита. Пока позволь пожелать тебе удачи. И еще, Никита, Будь осторожен, наступают непростые и опасные времена. Ах да, знаю, что у вас там вроде что-то наклевывается с молодой Рюрикович. Как твой крестный отец полностью одобряю это. Только вы там все же сильно ен спешите. Я еще не готов стать дедушкой. Ха-ха-ха-ха. На этом моменте проекция исчезла. Если у вас есть какие-то вопросы, то смело задавайте их мне, сказала Дроу. Я постараюсь ответить на них все. Вопросов у меня аж 10 товарных вагонов и еще несколько тележек, задумчиво произнес я. И мне надо несколько минут, чтобы все переварить и задать тебе эти самые вопросы. Но кое-что я спрошу прямо сейчас. Моя мать действительно может быть жива, точной информации у нас нет. Она попыталась укрыться в стае своего старшего брата, который был вожаком. Он со своими волками жил в Афганистане, но несколько лет тому назад он вместе с вашей матерью просто пропали. Единственная зацепка — это то самое племя, которое до сих пор живет на территории Вечной Войны. Они пошли у служения более сильной стаи, но наверняка они смогут рассказать вам хоть что-то, и тогда вам удастся найти вашу мать. Все складывается одно к одному. Осталось лишь понять, является ли это прихотью судьбы или же чьим-то злым умыслом от автора. Что же, большая глава была выложена ранее, мой долг из-за набранных 350 прожатых сердечек закрыт. Напоминаю, что следующий бонус вы получите при наборе 450 сердечек. Осталось не так уж много, вы определенно справитесь, дерзайте. П.С. А вот так выглядит Дракула и Нитараэль. Глава 14. Как бы во всем этом разобраться? Я сидел на диванчике в кабинете Антона, главы вампирской гвардии, и пытался привести свои мысли в порядок. За последние пару часов на меня свалилась пара тонн очень ценной и столь необходимой мне информации. Местами даже получилось облегчить свой разум и душу благодаря тому, что наконец-то разрозненные события начали выстраиваться в одну большую цепь, связывающую их и объясняющую множество моментов. А отчасти из-за того, что некоторые худшие теории не подтвердились. Это особенно касается того, что Зотовы не творили какой-то кромешный ужас, проводя свои исследования. Все гораздо сложнее, и с этим придется разбираться. С другой же стороны, как я вообще умудрился вляпаться в нечто подобное? И ведь даже моей вины во всем этом нет ни капли. Меня просто закинуло в тело Никиты, и теперь я вынужден разбираться со всем этим дерьмом. После того, как я выслушал проекцию Дракулы, то задал несколько уточняющих вопросов Нитараэль. Кое-что она рассказала и без новых вопросов с моей стороны. Так что общая картина этой истории все же сложилась у меня в голове. И пока Дроу решала какие-то иные вопросы, у меня была возможность поразмышлять об этом всем наедине со своими мыслями. Первый вывод, который я сделал после всего этого, все эти Зотовы, Советы, Дракула и прочие конкретно облажались. Можно даже сказать, что они хорошенько нагадили себе в штаны, ведь Никита Зотов умер пару лет назад. Если бы мою душу не подселили в его тело, то все их глобальные планы и прочие были бы полностью похерены. Нет бы все же послать кого-то приглядывать за мальчишкой. Нет, подумали, что они самые умные, и якобы оставшись в стороне смогу обезопасить последнего из Зотовых. Ну-ну, теперь давайте перейдем к полноценному анализу ситуации. Существует глобальная организация под названием Совет Неназванных. Они действуют на протяжении нескольких веков и типа являются хорошими ребятами. Ну, допустим, Совет действительно преследует вполне благовидные цели и желает всем счастья даром. Однако уверен, что у них немало скелетов спрятано в шкафу, под кроватью, в ванне и еще в тысячи мест. И пускай Дракула с Советом, работая вместе, пытаются уберечь меня от лишних проблем и защитить от некоторых врагов, однако доверять им полностью точно нельзя. Надо собрать про них больше информации, узнать, как они предпочитают действовать и действительно ли желают блага для всех. Зотовы были частью Совета Неназванных, им даже доверили проводить очень важные исследования. Этим людям был необходим особенный человек, который мог бы помочь объединить несколько раз, дабы хотя бы те же вампиры и вервольфы могли более не скрываться, стать полноценными членами сообщества и все в таком духе. Однако есть у меня подозрение, что вампирами и вервольфами дело не ограничится. Нитараэль мало знает о планах Совета, плюс многое она не имеет права рассказать. Тем не менее уже стало ясно, что как минимум еще три народа, попавших в этот мир давным-давно, сумели выжить. Дроу рассказала, что в прошлом было несколько волн переселенцев из иных миров. Их было много, и даже несмотря на то, что европейцы старались их истребить, многие сбежали в другие земли, в том числе на территорию тогдашней Руси. И тут мы переходим к самому важному. Да, Представители других рас могли завести детей с людьми и рождались людьми, которые передали наследие одного из своих родителям своим потомкам. Но благодаря тому, что в мир попало много иномерцев, они смогли создать чистокровные семьи и продолжить свой род. Снова якобы официальная история сосет. Вот где-то тут и всплывает совет неназванных, которому пришлось очень постараться, чтобы прекратить геноцид народов, заставить европейцев утихомириться, а иномерцев спрятать от большинства населения Земли. Это было вынужденное решение, но оно оказалось верным. И как я понял из недоговора Книтараэль, есть целые города иномерцев, что скрыты магией или спрятаны в недоступных для людей местах. Те же высшие эльфы вроде надежно спрятались в джунглях Южной Америки, а дроу создали свои подземные города на Ближнем Востоке. Про дворфов девушка ничего не сказала и попросила меня о них больше не спрашивать. В общем, есть иные расы и один особенный человек вроде как должен помочь изменить ситуацию к лучшему, чтобы более никто не скрывался. Если вам кажется, что все звучит излишне наивно и даже по-детски, то вы не ошибаетесь. Однако это лишь одна из ступенек на пути к реализации планов Совета. Этот план начал реализовываться очень давно и до сих пор идет лишь подготовительный этап. Неназванные собираются перевернуть весь мир и действовать они будут наверняка. Никита Зотов был избран на роль этакого избранного, а теперь ее выполняю я. Что я думаю об этих пока толком непонятных планах? Ну, я бы не хотел прикасаться к этому даже 15-метровой палкой. Однако выбора у меня нет, Никиту, а значит и меня, буквально с рождения приговорили к тому, что ему придется принять активное участие во всей этой движухе. Тут остается лишь смириться с этим и понять, какие проблемы мне все это обещает. В данный момент, по словам Дракулы, меня трогать не буду, время пожить спокойно еще есть. А вот года через два, когда мы с этим стариком наконец-то встретимся, видимо, придется начать втягиваться в это дело. Это хорошо, будет время все еще не раз и не два обдумать, собрать информацию и понять, стоит ли помогать совету или же они те еще гады. Насчет своих наследий и проклятий тоже можно расслабиться. Неожиданно проклятия не проснутся, все случится лишь при соблюдении определенных условий. Одним из этих условий является то, что мне должно стукнуть как минимум 18 лет. Нитраэль уточнила, что пробуждение может как затянуться и придется ждать несколько лет, так оно может случиться и до моего совершеннолетия. Однако для меня это не будет нести угрозу, я останусь человеком, просто приобрету новые силы, способности и получу буст к силе. Вроде есть еще что-то, но у Драу был ограниченный доступ к информации. Обо всем расскажет Дракула при нашей первой встрече. И да, если пробуждение случится раньше срока, то он действительно примчится ко мне. Хорошо, хоть они это предусмотрели, Рюриковичи. Совет неназванных работал как с русскими императорами, так еще и с некоторыми другими правителями. Делились информацией, оберегали иномерцев и все в таком духе. И по словам Нитараэль, Рюриковичам пускай ни разу не рассказывали про выжившие иные расы, но те наверняка уже получили множество косвенных доказательств, которые должны были помочь им узнать правду. Это касается еще других недомолвок между правящими родами и советом. Типа все знают и понимают, но вслух никто ничего не говорит и делают вид, что все хорошо, пока это всех устраивает. Судя по всему, согласно планам Совета и Дракулы, мне в определенный момент придется раскрыть свою тайну с наследиями и проклятиями. Это случится отнюдь не скоро, но все же случится. И тут проблема даже не в нас с Леной. Мне после таких откровений может не найтись места в Империи. Только Нитараэль поспешила меня успокоить. Дракула и Совет в курсе моих уже близких отношений с Еленой, а также планов Рюриковичей на меня, и по их мнению это хорошо, что все так складывается. Правящий род России давно ведет работу по сбору народов вервольфов и вампиров в границах своего государства. И вот если окажется, что я могу привести к ним не только эти два народа, то Рюриковичи будут просто в восторге и будут даже благодарны мне. Я немного поразмышлял над ее словами и был вынужден признать, что в теории скорее всего так и будет. Возрожденный род Зотовых, который будет полностью лояльный Рюриковичам, приведет представителей иных рас к ним на службу, правящий род признает их своими гражданами, от чего Россия от этого только выиграет. Ведь эти народы используют свою особенную магу, а еще они способны выйти за рамки рангов человеческих магов. В таких условиях империя не просто воспрянет из пепла, а станет силой, с которой еще очень долго никто не сможет тягаться. Впрочем, пока это все пустые размышления и гадания на кофейной гуще. Как оно по итогу сложится, еще непонятно. Однако я точно был бы не против того, чтобы этот сценарий был реализован. В общем, в данный момент есть два момента, которыми я должен заняться и решить все связанными с ними проблемы. Первый момент – совмещение всех этих тайн с моей нормальной жизнью, становлением дворянином и созданием семьи. Ни Тараиль ни раз и ни два упомянула, что все услышанное мною – это тайна и об этом никому нельзя говорить. Но пускай сосут лапу, Алексия сразу обо всем узнает. А еще так или иначе, но все мои близкие соратники со временем будут посвящены в эти тайны. И Лена тоже обо всем узнает. От нее, ну и как минимум от еще одной супруги, я такое скрывать долго не буду. Сходу вываливать на мою потенциальную супругу я это все не буду. Но чем больше мы будем сближаться, тем больше я буду приоткрывать для нее завесу тайны. Если совет или еще кто-либо будет недоволен, да плевать мне на их недовольство, ага. Второй момент, мать Никиты. Иван нашел вервольфа, который мог оказаться донором крови для меня, но оказалось, что он лишь брат той, кто подарил Никите жизнь. Они скрылись ото всех, и с тех много лет о них никто ничего не слышал. А ведь Дракула что-то говорил про то, что у вервольфов особое отношение к потомству. Вот как-то не видно этого. По сути, матушка тоже бросила сына, и как итог он из-за этого погиб, а его место занял переселенец из иного мира с парочкой столетий прожитой жизни за плечами. Ладно, это я так ворчу. У матери Никиты, вероятно, имеются весомые основания для того, чтобы до сих пор скрываться, если она еще жива. Да, Дракула и совет неназванных искали ее, но не смогли даже подтвердить ее смерть. И тем не менее, прошло 16 лет, а она с братом скрыться не абы где, а в Афганистане. Не самое безопасное место на свете. Тем не менее, в любом случае теперь у меня имеется еще куда более весомый повод посетить территорию Вечной Войны. Если мать Никита жива, то я должен найти ее и увезти в безопасное место. На худой конец хотя бы подтвержу ее смерть и похороню как подобает, а также убью всех, кто может оказаться причастен к ее гибели. Если уж мне довелось занять место Никиты в этом мире, то постараюсь разобраться, что же произошло с его, возможно, единственным выжившим родственником. В этот момент в кабинет вернулась Нитараэль. «Ваши вампиры отказываются давать клятвы молчания», — сообщила она. «Говорят, что они и так верны вам, поэтому ни за что не предадут вас». «И это правда», — кивнул я головой. «У меня свои методы, как добиться абсолютной верности. Кстати, по этому вопросу у меня к тебе есть вопрос. Скажи, тебя прислали помогать мне, но если будет такая необходимость, то что будет важнее для тебя, верность мне или же совету?» «Это сложный вопрос. Я и мои соратники служим совету, нас сковывают особые клятвы. Но дракон крови сказал, что постепенно мы втроем и еще другие члены бессмертного легиона станут целиком и полностью служить именно вам, как предвестнику лучшей жизни для наших народов». «Понимаю. Но вот скажи, если ты узнаешь некую критичную информацию обо мне, которую я хотел бы скрыть, то ты бы доложила обо всем совету». «Полагаю, что совету не будет неплохо, нехорошо, если я не буду докладывать им обо всем». Меня этот ответ удовлетворил. Создаю перстень в ладони правой руки перстень и кидаю его Драу, которая ловит его. «Наденешь его и считай, что уже служишь не совету, а мне. Даже данные неназванным клятвы ослабнут. Только предупреждаю, пути назад не будет. Считай, даешь пожизненную клятву служения мне и станешь моим ближником. Избавиться от этой службы сможешь лишь если я так решу». Драу сомневалась секунд 15, после чего надела перстень на указательный палец левой руки. «Я и так должна была служить вам. Не стоит бегать от судьбы». И тут же случилось то, чего я вообще не ожидал. Я услышал голос Чешира, который смог дотянуться до моего разума. «Молодец, детеныш. Учитывая, кем ты станешь в будущем, тебе необходимо иметь в своей свите дочь тьмы. Продолжай в том же духе, мне действительно интересно наблюдать за тобой». И все, больше я его не слышал. Меня даже слегка передернуло от всей этой ситуации. Этот большой котяра сам себе на уме, а тут он меня хвалит. Впору начать беспокоиться. К черту, мне еще надо кое-что обсудить с Нитараэль. «Присаживайся, я хочу еще немного поговорить с тобой». Она села на кресло рядом со мной, после чего я начал говорить. «Полагаю, ты и те двое эльфов будете скрываться в тенях и приглядывать за мной», уточняю я. «Почти все так. В ночное время мы будем скрываться в тенях, а в дневное время воспользуемся светом, чтобы оставаться незамеченными. Я мастер магии тьмы и теней, а мои товарищи в совершенстве владеют магией света. Именно из-за наших способностей нас и выбрали для этого задания. Удобно, что еще тут скажешь. Раз даже я вас почуять не могу, то вы сможете скрыться от кого угодно, говорю я, удерживаясь от дополнения от кого угодно, кроме Шафрана. Хорошо, выполняйте свою работу как вам удобнее, тут ничего вам говорить или давать какие-то указания не буду. Но надеюсь, что в некоторых интимных моментах мне не придется думать о том, что вы наблюдаете. Не беспокойтесь, мы все понимаем и знаем, как выполнять нашу работу. Поверю на слово. Также полагаю, через тебя я смогу держать связь с Советом и Дракулой. Так, через меня и еще одного человека. Вы вроде встречались с Михаилом Лермонтовым. Он является рекрутом Совета, и ему дали указание сначала познакомиться с вами, а потом, уже после начала учебы, сблизиться с вами для наблюдения и потенциального рекрутинга. Вот как? Ну ладно, пообщаемся с ним на эту тему. А пока можешь послать сообщение Совету и Дракуле, я буду хранить наши общие тайны, но со временем обязательно посвящу своих ближников во все секреты. Отдельно я буду постепенно вводить в курс дел Елену Рюрикович. Не будем забегать вперед, но слишком велика вероятность, что быть ей моей женой, и поэтому она должна быть в курсе. Дракон крови может даже поддержит ваше решение, а совет, им не с руки, чтобы посторонние люди получали узнавали подобную информацию, сказала Дроу. Им придется смириться с этим, как мне с тем, что я буду вынужден принять участие в планах совета. Однако я беру паузу и пока буду помалкивать. Пускай неназванные воспользуются этим временем и помогут мне посвятить во все это свои близких так, чтобы информация не ушла дальше. А даже если и уйдет, то чтобы она никак не навредила и не помешала нам. С тем же правящим родом надо что-то делать, их придется посвятить во все детали нашей ситуации. Тут вы правы. Хорошо, я передам сообщение совету и дракону крови. Полагаю, то, что вы даете им подготовиться и обыграть все, как нужно им, они согласятся с вашим решением. Я не знаю их планов, однако из имеющейся у меня информации можно сделать очевидный вывод, вы нужны им. Причем вы должны по собственной воле помогать им с реализацией их планов, а вот вам и без них хорошо. Дракон крови в любом случае будет на вашей стороне, даже если вы рассоритесь с советом. Вот и поглядим, какая реакция будет у них всех, когда ты передашь им мое сообщение. Будем плясать в зависимости от того, что они решат. Ладно, у меня еще есть пара вопросов. Давай обговорим их по-быстрому, а потом пора бы мне уже ехать в отель. Этот день слишком затянулся. П.С. С глобальным сюжетом пока все. Дальше у нас экшены и более личные сюжетные арки. Глава 15. Новые проблемы. Говорят, утро вечера мудренее. Не знаю, кто именно автор этой пословицы, но он определенно, как минимум частично был неправ. Когда мое утро началось ближе к 12 часам дня, мне нифига не стало легче и голова все еще пухла после вчерашней откровения и срыва покров. Сходил в душ, приготовил себе чашку крепкого кофе и пару тостов с шоколадным маслом, сел за стол, а тут неожиданно на стуле напротив меня появилась Нитраэль. Зубастик, который сам только едва-едва проснулся, тут же зарычал на нее. «Шупаштик, фу», — сказал я, прожевывая кусок тоста. Глотаю его и говорю уже нормально. Она своя, типа. Медвежонок перестал рычать, но все еще как-то злобно смотрел на Дроу. В итоге он ушел на диванчик, откуда начал следить за моей гостьей. Вроде вчера обсуждали вопрос с личным пространством, сказал я эльфийке. Я вернулась на пост лишь минуту назад, абсолютно непринужденно сказала та. До этого за вами присматривали талакикеров, так что никто ваших личных границ пока не пересекал. И все же давай вот без таких фокусов, настаивал я на своем. У меня очень плохая реакция на такие внезапные появления. Сразу срабатывают рефлексы и хочется ударить боевой магией. Уже дважды приходится сдерживаться, чтобы тебя с твоими товарищами не прибить. Хорошо, я постараюсь такого более не допускать. Давай еще раз вернемся к теме «Вы мой хвост», который от меня никуда, сказал я, отпив кофе из кружки и развеяв моментально подготовленное боевое заклинание. Надо вам большую часть времени приглядывать за мной истине, ладно. Я и сам вам говорил, что тут не буду ничего говорить и указывать. Однако сейчас, на чуть более свежую голову, осознал одну проблему. Рано или поздно придется вам помочь мне, когда со мною будут мои товарищи и близкие. С врагами проблем нет, всех убили и ладно. А перед моими ребятами выходит вы спалитесь по полной программе. У нас продуман этот момент, сказала Дроу. С этим связан один момент, который я решила ночью опустить, чтобы сильнее не нагружать вас. Не скажу, что я сейчас шибко разгружен, усмехнулся я. Ладно, вещай. Вряд ли хоть что-то меня сейчас сильно впечатлит. Здесь лучше сначала все показать. Талак, Киров, появитесь. Тут же рядом с Дроу появилось двое эльфов. А я ведь уже не раз пытался их засечь с помощью магии, но ничего не получилось. У них природная расположенность к теням и свету, сами они чрезвычайно сильны, вот и не выходит у меня ничего. Хотя Шафран их видит несмотря ни на что, у него чутье на недоступном для кого-либо уровне. Я только хотел спросить, что же эта троица хочет мне показать, как они начали меняться внешне. Пара секунд и вуаля, передо мной находится трое людей, а не эльфов. Причем Дроу и один из светлых были не просто рыжими, но и внешне похожи друг на друга. Второй светлый был темненьким. Тут же пробую магическим взором прощупать их иллюзии. Ничего не получается. Тут же мысленно прошу Шафрана сделать то же самое. Тот молчит пару секунд и посылает мысленный импульс, который полон озадаченности. Эльфы не воспользовались магией иллюзий. Они словно так и выглядели всегда. Однако это ведь просто невозможно. Вы используете не иллюзии. Я не спрашивал, а озвучивал уже очевидный факт. Что за трюк вы используете? Я ведь даже не почувствовал всплеска магической силы какого-нибудь артефакта. Мы полукровки, огорошивает меня Нитараэль. Для выживания в этом мире нашим расам пришлось адаптироваться. С помощью совета неназванных мы смогли добиться сохранения своей природы даже в смешанных браках. Это маскировка и не иллюзии. Это наш второй облик, который столь же истин, как и первый. Это все, что я пока могу вам рассказать. На языке вновь начали вертеться ругательства. Очередное откровение вновь поменяло мое отношение ко многим вещам. «Так, больше ты не можешь мне ничего не рассказать», — сказал я. «Но допустим, чисто теоретически возможно ли то, что полукровки различных рас, используя свой человеческий образ, живут открыто среди людей, занимаются всяким, ну и по ходу дела помогают своему народу и совету?» «Чисто теоретически, чисто теоретически, такое очень возможно», — поддержала мою игру девушка. «Нитараэль», — возмутился Талак, рыженький, — «у нас же приказ», — он все равно сходу догадался об этом, — махнула Дроу рукой. «И эта информация не из числа той, что может навредить ему, узнай он об этом раньше времени. Приказы приказами, но мы должны находить общий язык. Мы первые легионеры, что будут служить Никите. Пора привыкать к этому». «Тоже не вижу в этом ничего такого», — сказал Киров. «Если я что и усвоил за все время, что мы выполняем приказы об охране различных персон, то лучше бы нам с целью найти общий язык, так гораздо проще выполнять приказ. И Нитараэль права, что мы будем служить нашему молодому господину. По сути, уже начали. Теперь кое-какими уже неактуальными приказами можно и пренебречь. Если мы потом из-за этого столкнемся с проблемами, то в этом виноваты будете вы». Не стал продолжать этот разговор рыжий. «Дайте угадаю, один отец человек и разные матери, которые являются представительницами народов Дроу и светлых эльфов», сказал я, смотря на Нитараэль и Талака. «Подобное слишком очевидно для тех, кто узнает про нашу вторую форму», вздохнула Дроу. «В любом случае теперь вы понимаете, что даже если нам придется раскрыть свое присутствие рядом с вами, то мы сможем использовать человеческие обличия. Это упрощает все». Да, только параноик во мне теперь вряд ли когда-нибудь уснет. Еще один незыблемый факт, что от связи человека с представителем другой расы обязательно родится ребенок-человек, был уничтожен. Вот теперь хоть живи и подозревай в каждом человеке полукровку, который просто использует свой второй облик. Зато еще пара вопросов закрыта. Ведь если совет неназванных использует в своих делах иномерцев, то рано или поздно они должны были спалиться так, что обо всем это узнали бы очень многие. А выходит вон оно как. Полукровки просто используют свой второй облик, благодаря чему они сохраняют свою тайну и контактируют с людьми. При этом еще кровь иномерцев остается доминирующей, благодаря чему эти расы не вымерли. «Я посчитала, что лучше вы все же узнаете обо всем этом», сказала Дроу. «И правильно все сделала, не сомневайся. Такие вещи я предпочитаю знать. Ладно. Главное, пока Елене Рюрикович на глаза не попадайся, особенно в человеческом обличии». «Почему это?» – удивилась девушка. «Она либо мне плешь проест, либо тебя с потрохами сожрет», – ответил я, не скрывая улыбки. Дроу так и не поняла, что я имел в виду. Зато вот ее братец закатил глаза, а второй эльф хоть и прикрыл губы правой ладонью, но его улыбку было тяжело не заметить. Вот эти двое сразу все поняли. Ленка сразу же увидит в Нитараэль потенциальную конкурентку. Эльфийка вполне себе ничего внешне, и при этом она будет вынуждена слишком много проводить времени со мной. Для моей потенциальной невесты это самая настоящая красная тряпка, на которую она не сможет не среагировать. Кстати, насчет Лены. Пора бы договориться с ней о свидании. Хоть один должок закрою, и то хорошо. Ладно, я все понял, а сейчас дайте мне кофе попить наедине с сами с собой, сказал я эльфам. Те тут же скрылись с глаз моих. Я отпил еще немного кофе, после чего достал из кармана штанов смартфон и начал искать телефон Лены. Время нормальное, а вовсе не занята она ничем. Тыкаю на кнопку звонка, прикладываю смартфон к уху и секунд 20 слушаю гудки, прежде чем девушка берет трубку. «Привет, Никита», — говорит она. «Неужели ты первым звонишь мне? Поди, опять что-то нужно?» «Эх, вот хоть раз бы позвонил просто так, спросил бы, как дела. Ты на меня напраслину зря не наводи. Вот как раз просто так позвонил. Хотел тебе предложить прогуляться по парку Зарядье. Есть у меня для тебя один сюрприз. Думаю, ты будешь ему рада». «Правда?» Рюрикович определенно удивилась. «Ну ладно, думаю, через полтора часа я буду готова». «Отлично. Я туда пораньше пойду, погуляю с Зубастиком. Буду ждать. Уже жду нашей встречи». «Ну, о встрече договорился. Надеюсь, она действительно порадуется тому, что мы вскоре отправимся на свидание. Так, у нас на носу званый прием в Кремле, надо сначала его пережить. А вот спустя пару дней можно будет организовать свидание в одном из ресторанов, что уже перешел ко мне. Надо будет заехать туда заранее, предупредить персонал и дать соответствующие указания». Закончив с кофе и легким завтраком, оделся и повел Зубастика в парк. Прогулка едва началась, а мне уже стало полегче. Это неплохо отвлечься от тяжелых дум и всякого важного. За последние дни слишком многое на меня навалилось, особенно в последние сутки. Все же стоит последовать совету Дракулы, и пока есть такая возможность просто пожить относительно спокойно. В прошлой жизни у меня тоже бывали периоды в жизни, когда наваливалось очень многое, постоянно надо было решать различные вопросы. Однако же удавалось мне найти время на себя, родимого и моих близких. Правда, в одном конкретном случае все кончилось плохо, из-за чего я и предпочел стать вечным холостяком, но один случай — это все же не показатель. Мы с Зубастиком погуляли, пересеклись с парочкой постоянно отдыхающих тут гуляк, медвежонка нагладили вдоволь, и по итогу мы устроились на одной лавочке, принявшись ждать Лену. Причем устроились на ближайшем к Кремлю входе, чтобы сразу ее увидеть и потом не искать друг друга по всему Зарядью. Ждать блондинку долго не пришлось, она появилась буквально через 15 минут, помахала нам издали рукой и направилась в нашу сторону. Вот ей остается пройти метров 5, а в мой разум неожиданно приходит импульс от Шафрана: опасность. Сразу же активирую защитный барьер, который должен защитить меня и всех в 3 метрах от меня, и магией совершаю рывок к Лене. И именно в этот 3 тени бросаются в нашу сторону, а из-за деревьев в нас летят боевые заклинания. Барьер срабатывает на ура, заклинания развеиваются, а нападавшие влетают в невидимую стену. Вот же гадство, вампиры. Бальтазары в итоге действительно решили лишь приложить больше усилий для моего убийства. Понимая, что внезапная атака провалилась, кровососы резко отходят назад и с помощью теней начинают крутиться вокруг нас на запредельной скорости. К троице напавших присоединились и заклинатели, которые скрывались за деревьями. Начав кружиться, они не перестали бросать в нас боевые заклинания, прощупывая мою защиту. Грозно рыча рядом со мной и Леной тут же появился Зубастик, а еще спустя буквально секунду словно из ниоткуда появилось двое вооруженных мужчин в костюмах и с пистолетами в руках, которые постарались прикрыть собою Лену. Это ее личные телохранители, которые следовали за ней постоянно под маскировкой. Не раз и не два замечал их ранее, а теперь они впервые показались. Вся одежда и даже оружие запитана магией, так что они как минимум смогли бы продержаться в такой ситуации, пока не придет помощь, которую уже явно просигналили об опасности. «Мне нужен пистолет», — кричу я, обращаясь к людям Рюриковичей. Один из телохранителей тут же достает запасной ствол и кидает его мне. «Так, обычный штатный ствол, магазин на 15 патронов, с этим можно работать. Не то чтобы пистолет мне был жизненно нужен, я же в первую очередь маг. Однако пистолет внушал дополнительную уверенность, и в случае чего им можно воспользоваться, когда магия будет неэффективна. Вампиры тут же делают очередную попытку достать нас, но трое ринувшихся к нам и летающие заклинания со стороны остальных снова сталкиваются с моим барьером. Кровососы вынуждены снова отступить и начать кружиться в своем теневом хороводе. Пора с этим кончать, однако сначала, чтобы Лена оказалась в безопасности, уводите ее, говорю телохранителям, эти уроды тут за мной, валите, я никуда не... Попыталась возразить девушка, но нашла не лучший момент для подобного. «Уходи!» – заорал я на нее. «Сейчас же!» Вот тут Лена сломалась и позволила ее телохранителям увести ее. Зубастик побежал следом за ней так, как я приказал ему типа защищать ее. И слава богам, еще не хватало беспокоиться о ней. Вот сейчас я развернусь как следует. Ох и зря эти клыкастые посмели поставить Ленку в столь опасную ситуацию. «Дракул», едва услышал я голос Нитараэль буквально у себя под ухом, «мы можем вмешаться, я справлюсь», говорю я вслух, и в подтверждение этих слов активирую уже подготовленные заклинания. Вампиры, которые кружили хороводом вокруг меня, но при этом спокойно отпустили Лену с ее телохранителями, снова пошли в атаку. Трое снова лично решили пробить барьер, еще четверо снова из теней атаковали магией. К несчастью для них, я в этот момент ударил своей магией. От меня прокатилась ударная волна во все стороны. Троицу вампиров, которые рискнули пробить барьер вручную, просто моментально обратило в прах. Несколько деревьев постигла та же участь, другие просто вырвало с корнем или разломало на несколько частей. Досталось и заклинателям вампирам. Их выкинуло из теней, их сильно ранило, но недостаточно, чтобы они прекратили бой. Они сразу же принялись бить по мне из всех стволов, начали кидаться атакующей магией, заставить меня перейти к обороне. Далеко не самое худшее решение, так-то эти кровососы умеют в тактику. В любой другой ситуации они, может, и смогли бы что-то выжать из этой ситуации. А сейчас я лишь влил дополнительную энергию в защитный барьер и принялся сам атаковать их боевыми заклинаниями. Ребятам стоило выбрать себе цель по уровню. Клыкастые и сами поняли, что их тактика не работает, и если я успею подготовить новое мощное боевое заклинание, то им конец. И из-за этого они, видимо, решили перейти к своему плану. Двое заклинателей активировали какие-то артефакты, и от них тут же начало нести мощной магией за километр. Эти кровососы тут же ринулись в атаку на меня, и им даже удалось сходу пробить барьер. А вот оставшиеся двое решили сбежать. Эх, вот теперь двоих убивать, а оставшихся догонять. Не люблю такое. С двумя нападающими решил разобраться быстро. Они ведь, дурачье, накачали себя чистой силой, но даже не позаботились о защите и сократили между нами расстояние, что лишь облегчило мне задачу. Пасом руки создаю воздушные лезвия, которые тут же буквально разрубают эту парочку напополам. Они даже не успели ничего сделать. Так, а сейчас надо найти тех двоих. Тут совсем неожиданно появляется троица моих личных телохранителей. При этом Талакакеров держат в захвате двух вампиров, которые решили сбежать. А мои телохранители, хоть я им и сказал не вмешиваться, все же подмогли мне, за что я им даже благодарен. «Мы решили взять пленных для допроса», — сказала Нитараэль. «Мы заблокировали им магию, а также возможность отделить душу от тела. Считайте, что этим вы заслужили мое доверие», — сказал я. «А сейчас валите отсюда вместе с пленными. Через несколько секунд тут будет целая орава бойцов Рюриковичей. Встретимся в номере, сидите там, пока я не вернусь». Эльфы кивнули и тут же исчезли вместе с двумя пленными. А мне остается дожидаться людей правящего рода. Однако я услышал предсмертные хрипы. О, один из вампиров живой еще. Моя магия его смертельно ранила, он медленно умирал. Но в данный момент этот кровосос еще оставался в сознании. Только мне живые клыкастые не нужны, чтобы они не болтали лишнего. Поэтому подхожу к этому гаду. «Отродье», — смог выговорить вампир, когда я остановился рядом с ним. «Ты все равно сдохнешь. Я буду жить долго», — говорю я, наставляя на него пистолет. «А вот твой клан вскоре прекратит свое существование, так что в посмертии у тебя будет компания. Сейчас же, сдохни, гадина». А затем выпускаю все имеющиеся в магазине пистолета патроны в голову кровососа. Тот моментально издох, а я сумел выпустить скопившийся пары напряжения благодаря этому. Убийство слишком наглых уродов – это крайне эффективный способ расслабиться. О, вижу, как сюда бежит десятка-два бойцов в униформе и с оружием наперевес. Надо бы теперь с Рюриковичами как-то изъясниться по поводу случившегося. К счастью, у меня есть план. Убьем двух зайцев одним выстрелом. П.С. А вот и человеческие облики эльфов. Нитараэль Талакакеров, глава 16. Иногда. П. Прибывшим гвардейцам пришлось навешать лапши на уши, что двое вампиров сбежали под прикрытием своих дружков. Уж не знаю, смогли ли телохранители Лены засечь всех противников, но лучше уж рассказывать полуправду, дабы было поменьше несостыковок и странностей. Надеюсь, что когда задействуют вампирскую гвардию, а ее обязаны в таком деле задействовать, то их потом не сильно накажут за отсутствие результатов. Вот был бы у меня способ без лишних глаз и ушей пересечься с кем-либо из этой гвардии, а лучше сразу с Антоном, то может мы бы чего и придумали. Например, моя тройка легионеров могла бы передать одного из пленных им. Типа одного вампирская гвардия Рюриковичей упустили, но второго поймала. Однако надо еще придумать, как заставить этого вампира молчать про некоторые вещи, а с этим пока затык. Без этого я пленных сразу людям Рюриковичей сдал бы под обещание, что смогу присутствовать на допросе этой парочки. Проблема, короче, парка цепили, за беглецами кого-то отправили, а меня после быстрого рассказа о случившемся сопроводили в Кремль. Тут я в одном из комнат для посетителей ждал, когда одна из больших шишек освободится и на меня найдут время. Зубастик, кстати, забрался на единственный диван и, развалившись на нем, заснул, тихо похрапывая. Эх, хорошо быть медведем. Я ожидал, что ко мне явится отец Лены. Это ведь вполне логично, не считая самой девушки, он пока единственный из Рюриковичей, с кем я более или менее серьезно общался. Этакий мой контакт напрямую с высшей властью в империи. Однако представьте мое удивление, когда в комнату зашел никто иной, как князь Владислав Пожарский собственной персоной. «День добрый, княже», — сказал я с широкой улыбкой на лице. «Сразу морды бить будем друг другу или начнем со словесной перепалки?» «А да, я буквально первым создаю очередной конфликт с Пожарским. Старик, конечно, свое получил, пускай это сделали другие люди, да и Валерию я обещал больше не цапаться с князем. Однако либо этот старичок все уяснил и не станет слишком агрессивно отвечать мне, либо лучше с ним сразу вдрызг рассориться. Иногда открытая вражда куда лучше этакой холодной войны. Толку с тобой, мальчишкой, драться», — проворчал старик, проходя дальше в комнату и садясь в одно из свободных кресел. «К моему большому огорчению, тебя даже несколько очень сильных вампиров убить не могут. Придется мне страдать, хмм». Формально никаких личных оскорблений он не произнес, лишь в меру ответил на мой крайне дерзкий выпад. «Ладно, убавим градус неприязни. Раз уж князь решил быть прагматиком, то и я не буду особенно вредничать. Ты знаешь, почему на тебя напали вампиры?» — спросил Пожарский. «Телохранители Елены рассказали, мол, ты сказал, что они пришли за тобой. И ведь так оно и оказалось. Племянницу императора с ее телохранителями выпустили из окружения. Поверите, если скажу, что это уже третья попытка моего убийства со стороны одного из вампирских кланов. Спрашиваю я, поверю, отчего же нет? Только про два других подобных нападения никому не известно. Прошлые два раза они посылали по одному вампиру за раз. Сначала одна дерзкая попытка убийства, причем в этом же парке поздно вечером. Пытались воспользоваться тем, что я вообще не должен был ждать внезапного нападения. Но предпринятые мною заранее методы безопасности сработали на ура. Вампира, увы, допросить не получилось, он свою душу от тела оторвал. Это служащие мне вампиры потом объяснили, когда я рассказал им про все. «Мерзкое дело», — скривился князь. «Есть в этом процессе отделения души нечто противоестественное. Однако признаю, что так они действительно способны сохранить свои тайны, если попадутся к кому-либо в руки. Полагаю, и во время второго нападения не удалось взять живьем нападавшего, вот как раз наоборот, но давай начну сначала. На сей раз послали вампиршу, которая должна была магией очарования сделать из меня куклу и спокойно убить. Однако я еще много лет назад сначала создал защиту от ментальных вмешательств, а затем улучшал ее по мере того, как становился сильнее, так что вампирша оказалась в неловкой ситуации. Она не была хорошим бойцом, так что мне удалось ее вырубить и потом поставить пару печатей на ее тело, чтобы клыкастая не смогла убить себя. Провел небольшой допрос, выяснил, кто и почему решил меня убить. Так, допустим, правда, ты почему-то никому и ничего не сообщил, что привело к новому нападению, когда под ударом оказалась Елена. Рассказанное мною произошло буквально пару дней назад, а между первым и вторым нападением прошло больше недели. Не думал, что подобное произойдет. Вампиры действовали максимально незаметно, им не нужны были свидетели, а еще им нужна только моя смерть. К тому же у меня была еще пара причин пока обо всем молчать. Если позволите, то я продолжу и объясню, что к чему. Хорошо, продолжай. Моей смерти очень хотел клан Бальтазаров. А вот причина, по которой они все это делают. Скажу честно, я сильно удивился, услышав объяснение той вампирши. Якобы Зотовы, а значит и я, являются потомками самого Дракулы. Что? Пожарский немало удивился. Это же какой-то бред. Пока все идет согласно моему плану, идея с полуправдой оправдывает себя. По итогу у меня должно получиться сохранить свой секрет, а вот Бальтазары окажутся под ударом и их смерти захотят слишком многие. Князь не в курсе особой роли этого клана, а вот Рюриковичи в курсе. Они поймут, что для Бальтазаров потомки Дракулы это серьезный повод для начала активных действий. Правящий род, конечно, будет разбираться, отчего же меня и моих родичей назвали потомками Дракулы, но ничего не смогут найти. Тут остается понадеяться на совет неназванных и самого Дракулу, которые должны будут в ближайшее время начать более активно решать вопрос с Бальтазарами. По идее, если убрать верхушку клана и уничтожить то, что они накопали на Зотовых, то все должно получиться. Но как оно выйдет на практике, еще не совсем ясно. Вот и я посчитал, что это какой-то бред, закивал я головой. Получив эту информацию, мною было принято попытаться решить этот вопрос мирно. Ведь Бальтазары определенно ошибаются, вообще непонятно, как они пришли к подобной мысли. Я продемонстрировал вампирше свои пробудившиеся наследия, что является универсальным и стопроцентным доказательством отсутствия вампирского проклятия в моей крови, и отпустил ее с просьбой достучаться до руководства клана, дабы они прислали кого-нибудь мирно пообщаться со мной. Война на уничтожение с целым вампирским кланом, в котором полно сильных кровососов, слишком обременительно даже для меня, но вместо переговоров они в короткие сроки организовали новое покушение, причем достаточно серьезное, в центре Москвы и подставив под удар члена правящей семьи, сделал вывод Пожарский. Мы тут все гадали, чего же вампиры решились напасть на тебя, когда Елена оказалась рядом с тобой, они ведь должны были понимать, как последствия будут у этого поступка. А сейчас, выслушав тебя, делаю вывод, они хотели использовать ее как отвлекающий момент, чтобы ты был менее собран. Уж очень сильно они хотели убить тебя. Ага, я и сам уже понял. Руководство клана, видать, поняло, что я не просто потенциальный наследник Дракулы, а уже чуть ли не в паре шагов от становления полноценным Дракулом. Испугались, поспешили и решили устранить меня любой ценой. Видимо, надеялись, что прочие вампирские кланы и европейцы впрягутся за них, если они устранят такую угрозу. Полагаю, им было плевать, что они оскорбят какой-то правящий род русских. Это они, конечно, дали маху. Рюриковичи будут мстить, причем жестоко. И никто за Бальтазаров не впишется, раз они облажались и даже меня не убили. Полагаю, европейцы сами постараются убить этих вампиров, чтобы потом самим не столкнуться с большими проблемами. При этом у меня нет беспокойства насчет того, что Бальтазары решат раскрыть Рюриковичам правду обо мне. Это пленные из числа напавших на меня под пытками такое могут разболтать, а эти не рискнут раскрывать свои тайны. Им ведь придется признать, что Дракула уже давно находится вне клетки и формально представляет опасность для всего мира. И да, это для них я в качестве Дракула представляю опасность. Рюриковичи могут решить, что раз им так нужна моя смерть, что они даже не боятся подставлять членов правящего рода России, то меня нужно защищать, дабы воспользоваться мною против этих гадов. Это, кстати, хороший план. Я буду и дальше демонстрировать Рюриковичам, что от меня будет гораздо больше пользы, нежели проблем, доказывать свою лояльность им, плюс еще брак с Еленой. И в итоге, когда настанет момент раскрыться как перед Леной, так и ее семьей, они не увидят в моем секрете никаких проблем, лишь сплошную выгоду и огромные перспективы. Совет тоже должен постараться и постепенно объяснить правящему роду России перспективы их планов и что я в роли Дракула занимаю в них центральное место. Такие у меня долгоиграющие планы. А пока темой дня являются Бальтазары. Пускай Рюриковичи тоже впрягаются в дело уничтожения этого клана. Информация о том, что они считают Зотовых наследниками самого Дракона Крови, должна их заинтересовать. Они будут пытаться разобраться во всем. И пока Бальтазары будут разбираться с этой проблемой, Совет Неназванных и Дракула сделают свое дело. Может, и европейцы подмогут, коль решат подчистить хвосты. Такой у меня просто бесхитростный план. С себя полностью вины за этот инцидент не снимаю, но кто же знал, что Бальтазары пойдут на нечто подобное, сказал я. Не знаю, почему они вбили себе в голову идею, что я потомок Дракулы. Может, это у парочки их старейшин шарики за ролики заехали или их кто-то банально обманывает и подставляет. Но очевидно, что даже при наличии железобетонных доказательств они от своего решения убить меня не отступятся. Учитывая произошедшее, тут ты прав, признал князь, и это недопустимо. Есть жесткие правила, которые должны соблюдать как вампиры, так и вервольфы. Сегодня клан Бальтазаров нарушил слишком много правил и пересекли многие красные линии. Теперь даже не важна причина, по которой они это сделали, они должны были обратиться к правящему роду, объяснить им все и получить разрешение или отказ. Они этого не сделали, поэтому, прежде чем мы вообще будем с ними это обсуждать, их ждет соответствующее наказание. Собственно, все так и должно быть. Тут Бальтазары крепко подгадили сами себе. Их никто не будет слушать, если они захотят поговорить. Рюриковичи успокоятся только после того, как кровососы получат серьезный урон. И европейцы будут молча терпеть все, ведь если встанут на сторону этого клана, то правящий род России им подгодит с большим удовольствием. Ничего серьезного не произойдет, никому не нужна новая война. Максимум поиграют в игру, кто первый сдаст назад. Однако еще раз повторюсь, европейцы в это дело не влезут. Зачем им нести потери, если могут пострадать одни лишь Бальтазары? Чистая прагматика, подкрепленная нелюбовью к иным расам. «Ко мне будут какие-нибудь вопросы?» – поинтересовался я. «Пока нет», – ответил Пожарский. «Однако раз первопричина нападения вампиров – это ты, то может кто-то из правящего рода захочет пообщаться с тобой. И еще это идиотское обвинение в том, что ты потомок Дракулы. Звучит действительно бредово, но мы будем разбираться и в этом деле. Может, потребуется твоя помощь. Хорошо, я не против. Хотя бы прямо сказали, что все будут проверять и не оставят эти бредни без внимания. Ну пускай ищут информацию и возможные улики. Тут даже с помощью других вампиров мне не удалось самому подтвердить наличие проклятий в моей крови. Поэтому я так спокоен. Раз уж разобрались с этим, то позволю откланяться, сказал я, вставая на ноги. Мне еще нужно с кем-то поговорить, а затем вернуться в свое временное жилье и обдумать, что делать дальше. Мы можем предоставить тебе охрану, предложил Пожарский. Не стоит, без обид, но посылать обычных людей присматривать за мной — это все равно, что посылать их на смерть. Сильные маги тоже вряд ли смогу справиться с сильными вампирами. А задействовать кровососов и оборотней на службе государя, чтобы защищать меня, это излишество. Откуда про них знаешь? Князь прищурил глаза, смотря на меня. Ой, да бросьте. Зная, что с позволения Рюриковичей в империи живут оба эти народа, несложно самому догадаться, что сильнейшие из них явно находятся на службе правящему роду. Кто бы отказался от нескольких отрядов хорошо обученных и подготовленных вампиров с вервольфами, которые на голову круче любых спецназовцев и гвардейцев? Никто не откажется, вздохнул старик. Только уж будь любезен, не болтай об этом ни с кем, даже с посвященными в тайну про вампиров и вервольфов. Правящий род не очень любит, когда об этом говорят. Как скажите? Растолкав зубастика и дав тому нормально проснуться, мы покинули это помещение и сразу же оказались в ситуации, когда не ясно, куда идти. Так-то хотелось бы поговорить с Леной, однако вообще не ясно, где она сейчас находится. Хотя, где расположена ее комната, я в курсе. Можно для начала сходить туда, и если не найдем Лену там, то попрошу Шафрана помочь с ее поисками. Мы с Медвежонком шли по коридорам по направлению к комнате Лены, а нам никто не мешал, не спрашивал, кто мы и куда идем. Редкий случай, когда посторонний человек может так свободно гулять по Кремлю. Вот и комната блондинки. Стучусь и сразу слышу открыто. Открываю дверь и хочу пропустить вперед зубастика, но он заваливается рядом с дверью. Ну ладно, хозяин, барин. Захожу один. Лена сидит на знакомом диванчике, вся хмурая и недовольная. Сажусь рядом с ней. Поняла свою глупость в произошедшем, обратился я к ней первым. Да, печально вздохнула девушка. Не стоило вообще пререкаться с тобой, создавая опасную ситуацию. А еще я как дура не среагировала толком, при том, что ты практически сразу взял ситуацию под свой контроль. Поставил защиту, отразил первые атаки, дал указания моим телохранителям и в итоге вывел нас из-под удара, самостоятельно разобравшись с этими вампирами. Молодец, что поняла свою ошибку. Остальное — это не совсем верный вывод. У тебя есть небольшой реальный боевой опыт, плюс у тебя были хорошие наставники, которые сумели вбить в тебя кое-какие рефлексы и навыки, что работают на инстинктивном уровне. Однако с вампирами ты не сталкивалась, и поэтому их скорость и темп боя стали для тебя неожиданностью. А твои телохранители молодцы, сходу начали действовать правильно. Удивительно, что у тебя имеется опыт борьбы с вампирами, и ты смог сразиться с несколькими сильными кровососами, сказала Лена. Ты ведь начал действовать еще до начала атаки. Как тебе удалось узнать о нападении? У меня очень толковые питомцы, которые прикрывают мне спину, улыбнулся я. А еще у меня есть опыт борьбы с различными тварями и монстрами, некоторые из которых будут поопаснее вампиров. Может, когда поеду обратно в Сибирь снова поработать охотником, взять тебя с собой, станешь новым членом моей команды. Ох, я бы этого очень хотела, но все зависит от воли моих родичей. Ничего, как-нибудь решим этот вопрос. Кстати, помнишь, что я звал тебя в парк, дабы сделать сюрприз? Не желаешь ли сходить на свидание со мной через пару дней после приема в Кремле? Очень хочу. Немедленно воодушевилась Лена. Эх, женщины, иногда с вами все очень просто. Иногда. Глава 17. Надвигающийся крах. Адриан Бальтазар вот уже полчаса сидел в своем кабинете и смотрел в окно. В голове роились мысли, а на душе было чрезвычайно неспокойно. Совсем недавно ему казалось, что удача на его стороне, и вскоре он со своим кланом вернут утраченное несколько десятилетий тому назад. Теперь же все может стать еще хуже. Намного хуже. Адриан стал главой клана Бальтазаров сразу после того, как на его глазах убили предыдущего главу. Вампиры из других кланов и люди во власти были, мягко говоря, в бешенстве и ярости из-за того, что кто-то освободил Дракулу. Тогда клану удалось уцелеть благодаря жертве их главы, но Бальтазаров обязали найти Дракулу и вновь посадить его в клетку или убить, а до той поры весь клан будет страдать, и если у других кланов или людей кончится терпение, их всех уничтожат в назидание. С тех пор прошло уже чуть более 50 лет, Бальтазары практически стали изгоями, которых всех в лучшем случае игнорировали, а в худшем открыто презирали. Люди трижды за эти годы снижали планку допустимого количества вампиров в клане, погибло много молодняка, были наложены и другие ограничения. Постепенно Бальтазары оказывались в крайне печальном положении, а надежды на спасение таяли с каждым годом безуспешных поисков. Но куда хуже был страх. Бальтазары и все остальные боялись, что Дракула обязательно отомстит им за все. Долгое время казалось, что дракон крови со временем сошел с ума из-за столь долгого заточения и тех мучений, которых испытывал. Отсюда всякие его байки и обещания мести со стороны различных сил, что якобы спасут его. Однако на деле все оказалось куда сложнее. Дракула сумел заставить нескольких старейшин и членов клана сначала сочувствовать ему, а затем и перейти на его сторону. До этого в течение пары веков несколько вампиров уже сбежали из клана, почти всех их удалось поймать и убить, но были и те, кто скрылся и нашел себе новых покровителей. Информация о судьбе Дракула стала достоянием тех, кто не должен был об этом узнать. А потом предатели клана помогли дракону крови сбежать, рассказав его союзникам, где держат вампира, и устроили солидную смуту среди своих. Стало очевидно, что бывший пленник Бальтазаров не был безумен, он на протяжении веков готовился к этому моменту. Но вот прошло 50 лет и ничего не произошло. Дракон крови определенно не стал предпринимать никаких действий за этот срок. Возможно, решил пожить свободно, а может, просто решил вновь сыграть в долгую. В любом случае от него перестали ждать мести, а вот Бальтазаров начали прижимать еще сильнее за столь долгое отсутствие результатов. И вот удача, один из молодых вампиров, которого привлекла к этому делу 5 лет назад, решил начать все с самого начала. Изучил все бумаги по этому делу, перерыл все, что можно было, и сумел найти зацепку. Он вычислил посредников, которые помогали тем, кто напал на тюрьму Дракулы. Много крови смертных пролилось после этого открытия, но Бальтазары смогли получить важную информацию, и поэтому никто не стал им ничего не предъявлять за устроенную резню. По итогу выяснилось, что Дракулу освободил русский род Зотовых, которые вроде как являются членами Совета Неназванных, о которых говорил Дракон Крови. Казалось, что дальнейшие действия ясны, но случилась проблема, Зотовы были уже несколько лет как полностью уничтожены. Выжил только малолетний бастард, которому на момент гибели его рода было всего несколько месяцев. Поиски вновь зашил в тупик. Тем не менее это не стало концом. Тот самый молодой вампир, что нашел эту зацепку и которого звали Корнелиусом, через пару месяцев привел членов клана к хорошо законсервированной и скрытой ото всех лаборатории Зотовых. Там почти все было зачищено, однако имелось оборудование и хорошо защищенная база данных в компьютерах. Было очевидно, что Зотовы надеялись когда-то вернуться сюда и вновь начать работать, но этого не произошло. Больше 7 месяцев ушло на взлом базы данных. Однако, когда защита была взломана, то вампиры нашли лишь многочисленные записи, которые были написаны с применением какого-то шифра. Зотовы сделали все для того, чтобы их тайны никто не сумел заполучить. Начались долгие попытки подобрать необходимый шифр. К счастью, у Бальтазаров было время. С того самого момента, как они нашли зацепку, ведущую к Зотовым, все прочие кланы и люди перестали их донимать, даже стали помогать им и сняли некоторые ограничения. Адриан посчитал это все очень хорошим знаком. Вскоре их клан получил бы полную свободу. 5 месяцев назад удалось подобрать необходимый шифр, и вампиры смогли узнать, чем же занимались Зотовы. Полученные открытия нисколько не обрадовали Бальтазаров. С помощью Дракулы, а точнее его крови, этот род собирался создать некого абсолютного человека, который бы нес в себе проклятие вампиров и оборотней вместе с несколькими наследиями других исчезнувших рас. Все ради того, чтобы с помощью нескольких государств официально признать вампиров и вервольфов, чтобы они жили среди людей. Вроде и ничего такого, однако в планах был и подрыв власти европейских кланов посредством обнародования правды о судьбе Дракулы и многих вещах, что вампирские кланы скрывали даже от своих. Все это сулило большими бедами для них.